Бернар вошел в раж. «Черт возьми!» – вскричал он. «Я отлично, черт возьми, знаю, что это не твои мысли. Но они не принадлежат Лафонтену. Если бы он обладал одной этой легковесностью, о которой, впрочем, он в конце своей жизни сожалеет, в которой раскаивается, он никогда не стал бы художником, которым мы восхищаемся. Как раз это самое я высказал в своем сочинении и постарался доказать множеством цитат. Ты ведь знаешь, у меня довольно приличная память». Но оставив вскоре Лафонтена и допустив право некоторых поверхностных умов думать, будто они могут найти опору в его стихах, я оплатил этой тирадой против духа беспечности, бахвальства и иронии, словом, против того, что именуется французским духом, который иногда стоит нам столь прискорбной репутации у иностранцев. Я сказал, что в нем нужно видеть даже не улыбку, но гримасу Франции, что подлинным духом Франции был дух пытливости, логики, любви, терпеливого проникновения, что если бы этот дух не оживлял Лафонтена, он написал бы, может быть, свои сказки, но никогда бы не создал басен, а также того изумительного послания, я показал, что знаю его, из которого заимствовано четверостишье, предложенное в качестве темы для сочинения. Да, старина, этот бурный натиск обойдется мне, может быть, дорого, но мне плевать. Я чувствовал, что мне нужно высказать это. Оливье не слишком дорожил только что высказанными соображениями. Попросту он не устоял против желания блеснуть и процитировать как бы вскользь фразу, которая, казалось, ему должна была поразить Бернара. Теперь, когда Бернар заговорил с ним таким тоном, ему оставалось только пойти на попятный. Его слабой стороной было то, что он испытывал гораздо большую потребность в любви Бернара, нежели последней в его любви. Тирада Бернара унижала, позорила его. Он сердился на себя за свои слишком необдуманные слова. Теперь было уже поздно оправдываться, возражать, как он, наверное, поступил бы, если бы предоставил Бернару высказаться первым. Но как мог он предвидеть, что Бернар, который был так полон задора, когда они расстались, выступит теперь на защиту чувств и мыслей, на кое Пассаван учил его смотреть не иначе, как с улыбкой? Однако он положительно не чувствовал больше никакого желания смеяться. Ему было стыдно. Не будучи в состоянии ни отречься от своих слов, ни выступить против Бернара, ни поддельное волнение которого производило на него сильное впечатление, он заботился только о том, как бы защититься, выпутаться из ложного положения. «Ну, если это ты навалял в своем сочинении, то не в меня были выпущены твои стрелы. Я скорее согласен с тобой», — Оливье говорил уязвленным тоном, не так, как ему хотелось. «Но сейчас я говорю это тебе», — сказал Бернар. Эта фраза ударила Оливье в самое сердце. Бернар сказал, ее должно быть без враждебного намерения, но можно ли было понять ее иначе? Оливье замолчал. Между ним и Бернаром разверзалась пропасть. Он искал вопросов, которые мог бы перебросить с одного конца пропасти на другой, чтобы восстановить общение. Искал безнадежно. «Неужели он не чувствует моего к себе отвращения?» Думал он, это отвращение все росло. Ему, может быть, не приходилось сдерживать слезы, но он убеждал себя, что было от чего заплакать. Вот еще один промах. Это свидание показалось бы ему менее печальным, если бы он ожидал от него меньше радости. Когда 2 месяца тому назад он спешил навстречу Эдуарду, он испытывал такое же настроение. «С ним всегда будет так», — говорил он себе. Ему захотелось бросить Бернара, убежать, куда глаза глядят, забыть Пассавана, Эдуарда. Неожиданная встреча нарушила грустное течение его мыслей. В нескольких шагах перед ними, на бульваре Сен-Мишель, куда они сворачивали, Оливье вдруг заметил Жоржа, своего младшего брата. Он схватил Бернара за руки и, круто повернув назад, поспешно увлек его за собой. «Как ты думаешь, заметил он нас? Мои не знают, что я в Париже».